«Я отлично знаю, Ричард», — сказала я. «Знаю не хуже, чем, ну, чем, скажем, вы сами, что подобные заблуждения чужды вашей натуре. И я не хуже вас понимаю, что именно заставило вас перемениться так резко». «Нет-нет, сестричка», — проговорил Ричард более веселым тоном. «Вы-то уж во всяком случае будьте ко мне справедливы. Если я имел несчастье подпасть под влияние тяжбы, то ведь и мистер Джарндис его не избежал». Ричард продолжал. «Если эта тяжба слегка развратила меня, то, вероятно, слегка развратила и его. Я не говорю, что он сделался бесчестным человеком от того, что попал в это сложное и неопределенное положение. Нет, человек он честный, в этом я не сомневаюсь. Но влияние тяжбы оскверняет всех. Вы же знаете, что всех. Вы слышали, как он сам всегда утверждал это? Так почему же он один уберегся?» «Потому, Ричард, — объяснила я, — что он человек незаурядный, и он твердо держится за пределами порочного круга». «Ну да, потому-то, потому», — со свойственной ему живостью отозвался Ричард. «Что ж, милая девушка, может, это и вправду умнее, расчетливей, когда притворяешься равнодушным к судьбе своей тяжбы. Глядя на тебя, прочие истцы начинают относиться спустя рукава к защите собственных интересов, и может случиться так, что некоторые люди сойдут в могилу, некоторые обстоятельства исчезнут из людской памяти, и под шумок произойдет немало событий, довольно-таки выгодных для тебя». Мне было так жаль Ричарда, что я уже не смогла упрекнуть его даже взглядом. Я вспомнила, как снисходителен был опекун к его заблуждениям, как беззлобно он о них говорил. «Эстер, — продолжал Ричард, — вы не должны думать, что я приехал сюда обвинять Джона Джарндиса у него за спиной. Я приехал только за тем, чтобы оправдаться. Я скажу одно. Все шло прекрасно. И мы прекрасно ладили, пока я был мальчиком, и в мыслях не имел этой самой тяжбы. Но как только я начал интересоваться ею и разбираться в ней, дело приняло совершенно другой оборот. Тогда Джон Джарндис вдруг решает, что мы с Адой должны разойтись. И если я не изменю своего весьма предосудительного образа действий, значит, я ее недостоин. Но я, Эстер, вовсе не собираюсь менять свой предосудительный образ действий. Я не хочу пользоваться расположением Джона Джарндиса ценой таких несправедливых компромиссных условий, каких он не имеет права диктовать. Нравится ему или не нравится, а я должен защищать свои права и права Ады. Я очень много думал об этом, и вот к какому выводу я пришел. Бедный, милый Ричард. Он действительно думал об этом очень много. Как ясно это было по его лицу, голосу, по всему его виду. «Итак, я честно сказал ему, надо вам знать, что я написал ему обо всем этом, сказал, что между нами имеются разногласия, и лучше открыто признать это, чем скрывать. Я благодарен ему за его добрые намерения и покровительство». И пусть он идет своей дорогой, а я пойду своей. Дело в том, что дороги наши не сходятся. По одному из двух завещаний, о которых идет спор, я должен получить гораздо больше, чем он. Я не берусь утверждать, что именно оно будет признано законным. Однако оно существует и тоже имеет шансы на утверждение. «Я не от вас первого узнала о вашем письме, дорогой Ричард, — сказала я. Мне уже говорили об этом, и без единого слова обиды или гнева». «В самом деле? — промолвил Ричард, смягчаясь. — Значит, хорошо, что я назвал его человеком честным, несмотря на всю эту несчастную историю. Но так я всегда говорил и никогда в этом не сомневался. «Я знаю, милая Эстер, суждения мои кажутся вам чрезмерно резкими. Так же отнесется к ним и Ада, когда вы расскажете ей о том, что произошло между мной и опекуном. Но если бы вы так же вникли в тяжбу, как я, если бы вы покорпели над бумагами, как я корпел, когда работал у Кенджи, если бы вы знали, сколько в этих бумагах скопилось всяких обвинений и контробвинений, подозрений и контрподозрений, я казался бы вам сравнительно сдержанным». «Может быть и так», — сказала я. «Но неужели вы думаете, Ричард, что в этих бесчисленных бумагах много правды и справедливости? В тяжбе есть где-то и правда, и справедливость, Эстер. Точнее, были. Давным-давно», — сказала я. «Есть, есть, должны же быть где-то», — жаром продолжал Ричард. «И их надо вытащить на свет Божий. Но разве можно вытащить их, превращая Аду во что-то вроде взятки, в средство зажать мне рот? Вы говорите, что я переменился под влиянием тяжбы. Джон Джарндис говорит, что каждый, кто в ней участвует, меняется, менялся и будет меняться под ее влиянием. Следовательно, тем правильнее я поступил, решив сделать все, что в моих силах, чтобы привести ее к концу». «Все, что в ваших силах, Ричард. А разве другие? Столько лет не делали всего, что было в их силах? И разве трудности стали легче от того, что было столько неудач? Не может же это продолжаться вечно», — ответил Ричард с такой кипучей страстностью, что во мне снова пробудилось печальное воспоминание об одной недавней встрече. «Я молод и полон рвения, а энергия и решимость часто творили чудеса. Другие отдавались этому делу только наполовину. Я же посвящаю ему всего себя. Я превращаю его в цель своей жизни». «Но, Ричард, дорогой мой, тем хуже, тем хуже. Нет, нет и нет, не бойтесь за меня», — возразил он ласково. «Вы милая, добрая, умная, спокойная девушка, которую любят все, но у вас предвзятые взгляды. А теперь вернемся к Джону Джарндису. Повторяю, добрая моя Эстер, когда мы с ним были в таких отношениях, которые он считал столь удобными для себя, мы были в неестественных отношениях. Неужели отчуждение и враждебность — это естественное отношение между вами, Ричард? Нет, этого я не говорю. Я хочу сказать, что тяжба поставила нас в неестественные условия, с которыми естественные родственные отношения несовместимы. Вот для меня еще одно основание — сдвинуть ее с мертвой точки. Когда тяжба кончится, я, быть может, увижу, что ошибался в Джоне Джарндисе. Когда я с нею разделаюсь, в голове у меня, возможно, прояснится, и, может быть, я соглашусь с тем, что вы говорите сегодня. Отлично. Тогда я признаю свою ошибку и принесу ему извинения. Откладывать все до какого-то дня, который существует только в твоем воображении, оставлять все запутанным и нерешенным на неопределенный срок. «А теперь, лучший из наперсниц», — продолжал Ричард, «мне хочется, чтобы моя кузина Ада поняла, что в своем отношении к Джону Джарндису я не проявляю ни придирчивости, ни непостоянства, ни своенравия, но действую разумно и целесообразно. Я хочу объяснить ей при вашем посредстве свое поведение, потому что она глубоко уважает и почитает кузена Джона. И я знаю, вы опишете ей мой образ действий в светлых тонах, хоть вы его и не одобряете. Короче говоря, тут он запнулся, я не хочу, чтобы такая доверчивая девушка, как Ада, считала меня сварливым, подозрительным сутягой. Я сказала в ответ, что эти последние слова гораздо более достойны его, чем все, что он говорил раньше. «Что ж, это похоже на правду, моя милая», — согласился Ричард. «Пожалуй, так оно и есть. Но я скоро добьюсь своих прав. И тогда опять стану самим собой, не бойтесь». Я спросила, «Это все, что я должна передать Аде?» «Не все», — ответил Ричард. «Я не могу утаить от нее, что Джон Джарндис ответил на мое письмо в обычном своем тоне, называя меня «мой дорогой Рик», попытался опровергнуть мои доводы и сказал, что они не ухудшат его отношение ко мне. Все это очень мило, конечно, но дело не меняет. Пусть Ада знает. Я теперь потому вижусь с ней редко, что защищаю ее интересы так же, как и свои, поскольку мы в совершенно одинаковом положении. И если до нее дойдут вздорные слухи о том, что я будто бы легкомысленный и неблагоразумный человек, то она им, надеюсь, не поверит. Напротив, я все время жду конца тяжбы и в зависимости от этого строю свои планы. Раз я теперь совершеннолетний и уже вступил на определенный путь, я не считаю себя обязанным давать отчет Джону Джарндису ни в каких своих поступках. Но Ада все еще состоит под опекой суда, и я пока не прошу ее снова стать моей невестой. Когда же она сделается самостоятельной, я опять буду самим собой, а наши обстоятельства тогда, наверное, изменятся к лучшему. Если вы передадите ей все это со свойственной вам деликатностью, вы окажете мне очень большую и очень ценную услугу, милая Эстер, а я с тем большей силой буду врубаться в дебри Джарндисовской тяжбы. Конечно, я не прошу вас умалчивать обо всем этом в холодном доме. Ричард, — отозвалась я, — вы оказали мне большое доверие, но боюсь, что вы не послушаетесь моего совета, правда? В этом отношении не могу послушаться, милая девушка. Во всем остальном охотно. Как будто в его жизни было что-то другое. Как будто весь его жизненный путь и характер не были окрашены в один цвет. Можно мне задать вам один вопрос, Ричард? Разумеется, — сказал он со смехом. Кому же спрашивать, как не вам? Вы сами сказали, что ведете беспорядочную жизнь. А как быть, милая Эстер? Если еще ничего не упорядочено, вы опять в долгу? — Ну, конечно, — признался Ричард, удивленный моей простотой. — Почему же «конечно»? — Потому что иначе нельзя, милое дитя. Не могу же я весь отдаваться какой-нибудь цели и не нести никаких расходов. Вы забываете, а может быть и не знаете, что мы с Адой упомянуты как наследники и в том, и в другом из двух спорных завещаний. По одному из них мы должны получить больше, по другому — меньше. Вопрос только в этом. Так или иначе, я не выйду из рамок завещанной суммы. «Будьте спокойны, милая девушка», — добавил Ричард, забавляясь моим волнением. «Все обойдется хорошо. Я все это преодолею, дорогая». Я так ясно понимала опасность, угрожающую юноше, что всячески пыталась, заклиная его именем Ады, опекуна и своим собственным, предостеречь его с помощью самых убедительных доводов, какие только могла придумать, и указать ему на его ошибки. Он слушал меня терпеливо и кротко, но мои слова отскакивали от него, не производя ни малейшего впечатления. Да и не мудрено, раз он в своем заблуждении так отнесся к письму опекуна. Но я все же решила попробовать, не поможет ли влияние Ады. Итак, когда мы вернулись в деревню, я пошла домой завтракать и, сначала подготовив Аду к тому, что мне предстояло ей сказать, откровенно объяснила ей, почему мы должны опасаться, что Ричард погубит себя и попусту растратит свою жизнь. Это, конечно, очень ее огорчило, хотя она гораздо больше, чем я, надеялась, что он исправит свои ошибки. Так это было похоже на мою любящую девочку. И она сейчас же написала ему следующее коротенькое письмо. «Мой дорогой кузен, Эстер передала мне все, что вы говорили ей сегодня утром. Я пишу это письмо, чтобы самым серьезным образом сказать вам, что я во всем с нею согласна. И вы, несомненно, рано или поздно поймете, как исключительно правдив, искренен и добр наш кузен Джон. А когда будете горько-горько сожалеть о том, что сами того не желая были к нему так несправедливы. Я вряд ли сумею выразить то, что хочу сказать вам, но верю, что вы меня поймете. Я опасаюсь, мой дорогой кузен, что вы отчасти ради моего блага готовите столько горя для себя. А если для себя, то значит и для меня. Если это так, и если вы, заботясь о моих интересах, занимаетесь этим делом, то я самым серьезным образом прошу и умоляю вас отказаться от него. Все, что вы можете сделать для меня, не даст мне и половины того счастья, какое я испытываю, когда вы вырветесь из того мрака, в котором родились мы оба. Не сердитесь на меня за то, что я говорю это. Прошу вас, очень прошу, милый Ричард, и ради меня, и ради вас, поймите, что нельзя не чувствовать отвращения к тому источнику бед, который отчасти послужил причиной того, что оба мы осиротели в детстве. И очень прошу вас, забудьте о нем навсегда. Мы по опыту знаем теперь, что ничего хорошего в нем нет, что никаких благ он нам не сулит и ничего, кроме горя, не принесет. Мой дорогой кузен, мне незачем говорить вам, что вы совершенно свободны и очень, возможно, найдете другую девушку, которую полюбите, гораздо больше, чем ту, что была вашей первой любовью. Позвольте мне вам сказать, что, по моему глубокому убеждению, ваша избранница охотно разделит с вами ваш жребий, как бы он ни был скромен и беден, если только увидит, что вы счастливы, исполняете свой долг, идете избранной вами дорогой. Но она не захочет возлагать надежды на богатство или даже получить крупное наследство вместе с вами, хотя получить его вряд ли удастся, если за него придется заплатить многими томительными годами, проведенными в бесплодном ожидании тревоги, и вашим равнодушием к любым другим целям. Вы, может быть, удивляетесь, что я говорю это очень уверенно, хотя сама так неопытна и так мало знаю жизнь, но сердце подсказывает мне, что я права. Глубоко любящая вас, дорогой кузен, навсегда ваша Ада».